Глава 11. За час до рассвета самолет стал снижаться. Нейт проспал завтрак, а когда проснулся, стюардесса принесла ему кофе. Под крылом показался Сан-Паулу. Огромный мегаполис, распластавшийся почти на 800 квадратных милях. Нейт смотрел на море огней и удивлялся, как в одном городе могут жить 20 миллионов человек. Включили динамики. Пилот поздоровался по-португальски и долго говорил что-то, чего Нейт совершенно не понял. Последовавший за этим якобы английский перевод немногим помог. Нейт представил, как будет передвигаться по этой стране. Языковой барьер вызвал у него легкий приступ паники, который, впрочем, тут же прошел, когда хорошенькая бразильская стюардесса на сносном английском попросила его пристегнуть ремень. Аэропорт кишел людьми, было жарко. Нейт снял с транспортера новую дорожную сумку, на которую таможенник бросил лишь безразличный взгляд, и, зарегистрировав билет на рейс компании «Варик» до Кампу-Гранди, снова сдал ее в багаж. Потом нашел кафетерий. При входе висело меню. Ткнув пальцем, Нейт попросил эспрессо, и кассирша выбила чек. Она недовольно взглянула на его доллары, но сдачу дала. Один бразильский реал равнялся одному американскому доллару. Теперь у Нейта было несколько реалов. Стоя рядом с шумной группой японских туристов, он пил кофе. Вокруг говорили на незнакомых языках — японском, немецком, испанском, на фоне звучавшего из репродуктора португальского. Нейт пожалел, что не купил разговорник. Тогда бы он хоть несколько слов мог понять. В душу потихоньку стала закрадываться тоска. В людской толпе он чувствовал себя совершенно изолированным и одиноким. Он не знал здесь ни единой живой души. И там, дома, почти никто не представлял, где он находится в настоящий момент. Да мало кого это вообще интересовало. Его окутывали клубы табачного дыма, толпящиеся вокруг туристы курили, и он быстро перешел на галерею главного зала, откуда просматривался потолок, находившийся двумя этажами выше, и пол первого этажа. Нейт бесцельно слонялся среди пассажиров со своим кейсом и проклинал Джоша за то, что тот набил его столькими полезными, но тяжелыми вещами. А вдруг он услышал, что кто-то громко говорит по-английски, и пошел в ту сторону. Неподалеку от объединенной стойки регистрации сидели в ожидании рейса какие-то бизнесмены. Нейт нашел свободное место и устроился рядом. В Детройде шел снег, и они боялись опоздать домой к Рождеству. Они приехали в Бразилию по делам, связанным со строительством трубопровода. Очень скоро Нейт устал от их болтовни. Если он и испытывал тоску по дому, то они быстро избавили его от нее. Теперь он скучал, пожалуй, лишь по Серхио. По окончании курса лечения Нейта на неделю перевели в отдельный домик, чтобы облегчить переход к прежней жизни. Он ненавидел это место и принятый там распорядок дня, но теперь задним числом видел и его преимущества. Прошедшему курс лечения действительно нужно было несколько дней, чтобы сменить ориентиры. Вероятно, Серхио был прав. Нейт позвонил ему из автомата и разбудил. В Сан-Паулу было половина седьмого, в Виргинии только половина пятого. Серхио не рассердился. Этому его научила профессия. На рейсе до Кампу-Гранди первого класса не было, и не было и свободных мест. Нейта приятно удивило, что все пассажиры уткнулись в утренние газеты, каковых тут было множество. Ежедневные газеты выходили на такой же мелованной бумаге и имели такой же современный вид, как любая газета в Штатах. Люди поглощали новости с огромным интересом. Похоже, Бразилия вовсе не такая отсталая, как представлял Нейт. Все эти люди обучены грамоте. Самолет, выполнявший рейс 727, был чистеньким, салон, видимо, только что освежили. В карте вин не значилось, ничего, кроме спрайта и кока-колы. Нейт почувствовал себя как дома. Сидя в 20-м ряду, он совершенно забыл об индейцах, книга о которых лежала у него на коленях, и стал любоваться видом из иллюминатора. Внизу расстилалась плодородная зеленая долина с живописными холмами, точками животноводческих ферм и пересекающимися лентами грунтовых дорог. Почва была ярко-оранжевого цвета, а дороги беспорядочно перебегали от одного маленького поселка к другому. Современных автострад здесь, похоже, не существовало. Но вот в поле зрения появилась асфальтированная дорога, по которой сновало множество машин. Самолет стал снижаться, и пилот оповестил, что они прибыли в Кампу-Гранди. Сверху были видны высотные здания, запруженный народом городской центр, всенепременнейший футбольный стадион, множество улиц с напряженным дорожным движением. Жилые дома были покрыты красными черепичными крышами. Спасибо хорошей организации работы фирмы. У Нейта была справка, несомненно составленная кем-то из начинающих помощников Джоша, работающих за $300 в час, в которой содержались абсолютно все сведения о Кампу-Гранди, будто от этого зависел успех порученного ему предприятия. 600 тысяч населения, центр торговли скотом, множество ковбоев, город быстро растет, имеются все современные удобства. Для Нейта, впрочем, эта информация была бесполезна. Он не собирался здесь останавливаться. Для города таких размеров аэропорт оказался, на удивление, маленьким. Но Нейт сообразил, что продолжает все сравнивать с Соединенными Штатами. Незачем больше делать это. При первом же шаге из самолета его обдало жаром. Было не меньше 90 градусов по Фаренгейту. До Рождества оставалось 2 дня, а в южном полушарии царила дикая жара. Нейт прищурился от яркого солнца и, крепко держась за поручень, стал спускаться по трапу.